рабочий. Кристалл у древних, стихия. Какая стихия? Срывая горло, завопил кто-то из центра зала. Из соседней с нашей ложи донесся насмешливый ответ крикуну. Тупица. Какая разница? Пусть хоть редчайшая из стихий, это не делает кристаллу дешевле. Ведущая вскинула руки, развела их в стороны, чуть опустила, заставляя этим жестом утихнуть зал и со слепительной улыбкой объявила. Огонь. От новых воплей я покачал головой и осторожно ослабил стены своей защиты, вновь позволяя чужой мысли речи достигнуть меня. Ерунда, полная восторга, дурость, полная ложных надежд. Это вообще седой, продолжающий выбивать себе вечер, нашел время. Это глупость, сочащаяся из каждого слова, надежда, которой не суждено сбыться, как и у седого. А вот это, в 17-й ложе, интересно. Я сосредоточился на ней, гася гул мысли речи остального зала. Отец, у меня 47 тысяч камней высшего качества. Всего, всех, если пересчитать именно в них. Отлично. Еще, кто еще пересчитал? Господин, мы посчитали, у нас у всех набралось 5340. Мало, в этих словах отчетливо слышался скрежет зубов. Отец, вполне достаточно, ведь мы не потратились на технику и сохранили твои. Хватит мне этим тыкать. Хорошо, отец, скажу лишь, что у нас набирается почти 2 миллиона духовных камней. Уверен, что мы сумеем выкупить кристалл. Уверен он, да половина этих старых хренов вокруг даже не начинала тратить свои деньги. И у половины из них, как назло, есть таланты с огнем. И будь уж уверен, памятный мне идущий из 17-й ложи замолчал, закрутил головой и вдруг сменил тон. Харинти, с этим аукционом я забегался и даже толком не поприветствовал тебя сегодня. Хватит пытаться быть вежливым. Тебе это не к лицу, Бламер. Кажется, ты хочешь просить меня об одолжении? Верно. Ха-ха-ха. Ты, как всегда, проницателен. Ближе к делу, тебе ведь нужно успеть попросить не одного меня. Ха. А ты все так же прям. Хорошо. Одолжи мне все камни, что у тебя есть. С чего бы это? Я тоже намерен поторговаться за кристалл. Такая удача выпадает редко. У вас нет достойного огня в семье. Ошибаешься. Он есть в одной побочной ветви, которую нет нужды усиливать, взращивая за такие деньги. Значит, перепродам на годовое право собирать травы на южных склонах Бирюзовой. Спустя 3 вдоха молчания раздался короткий ответ. Идет. У меня есть 340 тысяч высших камней личных денег. И эти деньги я даю в долг, который ты покроешь отдельно, не приплетая сюда травы Бирюзовой. Они идут платой за мое сегодняшнее одолжение. Согласен, скрипнул зубами мой знакомец из 17-й ложи. Бламер, да, Бламер с земель, где есть гора Бирюзовая. Еще 3 ему пришлось торговать ресурсами своей фракции, а 1 пообещать какую-то девушку в жены. Судя по тому, как легко и непринужденно он раздавал обещания, а ему верили, он был не последний человек в своей фракции. Жаль только, что никакой Бирюзовой и прочих мест я на своей карте не нашел. Либо эта фракция на тех землях, которых у меня нет в картах, либо мои карты неполные, либо названия в разговоре использовали местные, а не из тех, что наносят на карты. Забавно, что теперь я 2-й человек в зале, кроме самого Бламера, который знает, сколько денег 17-я ложа готова заплатить. Неясно только, что я буду делать с этим знанием. Хотя, они слишком вольно разбрасывались оскорблениями, причем делая это как вслух, так и между собой, и я, кажется, только что сообразил, как за это наказать. Ведущая вновь заговорила, причем заговорила откровенно, ничуть не приукрашивая ни себя, ни зрителей. Надеюсь, уважаемые участники аукциона, я дала вам достаточно времени на подсчет своих и чужих запасов духовных камней и на заключение союзов и сделок. Мне интересно, сумеет ли сегодняшний аукцион поставить рекорд цены, и я прошу вас приложить к этому все усилия, какие вы только можете. Седой наконец закончил свою болтовню, шевельнулся и хмыкнул явно мне. Она явно не рядовой член фракции. Ты уже это говорил, Седой, будто и не слыша меня, пробормотал. Действительно старейшина, или он вдруг подался вперед, словно такая малость могла помочь его зрению властелина духа стать лучше. Неужели предок-основатель? Я замер, медленно повернул к нему голову и переспросил, что, у кого еще может найтись одновременно столько силы, влияния и свободного времени, чтобы потратить его на подобную забаву? Погоди, ты намекаешь, что она пиковый властелин? Намекаю, как я могу намекать на то, о чем сам могу лишь догадываться, молодой магистр. Я лишь высказываю предположение и говорю, что у фракции с таким числом звезд вполне может быть основатель этапа повелителя стихии. Да, позже они не сумели взрастить других повелителей и не получили шестой звезды, но основатель – это другое. Погоди, я поджал губы, вглядываясь в ведущую, которая со смехом отвечала на какой-то выкрик рядового идущего из общего зала, вспоминая основателя другой фракции, а вернее, секты жуков и его силу. Тогда между сражающимися была разница лишь в пару звезд, а здесь, это же все меняет. Повелитель, почему я узнаю такую подробность о фракциях пятой звезды сейчас, а не месяц назад? Тогда не опасно ли нам так откровенно общаться и называть друг друга по имени? Седой пожал плечами. Будем надеяться на мои навыки и постепенно возвращающуюся силу. Да и поздно начинать об этом беспокоиться. Я хотел возмутиться, набрал воздуха полную грудь, да так и выпустил его сквозь стиснутые зубы. Седой отыгрывается за мою торговлю, ладно, пусть его. Действительно, уже поздновато беспокоиться. Вновь с любопытством уставился на ведущую. Ладно лицо, его меняет маска и оно может быть сколь угодно молодым, но тело и КХМ, я смутился, даже в мыслях и все остальное ведь маске не подвластно. Значит, это подлинный облик? Спросил Седова. Но сколько же ей лет? А вот это, особенно учитывая твои подозрения, молодой магистр, что ей хватает сил подслушать нас, опасные вопросы, я не знаю на него ответа. Просто не помню, когда была основана эта фракция, но точно до известных тебе событий. Да и какая разница, если она так ослепительно красива? Пусть хоть 400. Ведущая в этот миг громко объявила. По правилам я должна объявить начальную цену, пусть и символическую. И эта цена. 126 тысяч духовных камней высшего качества. Ложи тут же разразились криками. 150 тысяч. 200 тысяч. 300. 350. 360. 370. 450. 500. 510. 600. Я буквально ощущал, как с каждым выкриком увеличивался поток денег, льющийся ко мне в кисет. Очень, очень необычное ощущение. С одной стороны, дикий азарт, не похожий на тот, что я испытывал в смертельных схватках. Возможно, это тот самый азарт игрока, который я никогда не испытывал за столом с костями. С другой стороны, ощущение, словно все это происходит не со мной, ощущение нереальности. Я мотнул головой. После появления в землях Итри я не сразу сумел избавиться от подозрения, что вокруг лишь обман, а не настоящая жизнь. После того, что мне устроил дух испытания, можно, вообще, сойти с ума, если начать об этом задумываться. Радует только одно, в испытании я то и дело ловил себя на обрывках знаний, которых не мог иметь, на кусках воспоминаний, которые вели в пустоту. Здесь и сейчас я не испытываю ничего подобного, а значит, все это и есть настоящее, а все мои странные ощущения связаны с тем, что я впервые переживаю подобный опыт. 1 300 000. Раздался выкрик из 17-й ложи. Я искоса, скорее используя восприятие, чем глаза, глянул в ту сторону. Пора. Вскинул табличку. 1 350 000. Мою цену тут же перебили соседи. 1 400 000. Но дело было сделано. Старший в 17-й ложе побагровел, выпучил на меня глаза, хватаясь за подлокотники. Ты снова хочешь вырвать у меня лот? Вот теперь я повернулся к нему и пожал плечами. Причем здесь я? Повел рукой, указывая на другие ложи. Битва за кристалл в самом разгаре. Здесь человек 10 кроме меня желают вырвать у вас этот лот. Так стоит ли винить в этом только меня, сопляк? Я зло сузил глаза. Признаю, прошлый раз я несколько вызывающе перебил ваши ставки, старший, но лишь из желания сэкономить духовные камни и не тратить лишнего. Но это торги, здесь такое не запрещено, вы же из раза в раз оскорбляете меня, раз за разом переходя грани приличия. Мое терпение не безгранично. Что ты тут крутишь слова, младший? Пытаешься угрожать? Да кто ты такой, сопляк? Назови свое имя или хотя бы покажи лицо. Теперь я поджал губы. Вот же Дарсова сволочь, по больному бьет. Я все еще не придумал нового имени, а имя фракции ему и вовсе не нужно знать. Процедил сквозь зубы. Если бы я хотел, чтобы мое имя узнали, то разве бы надел эту маску, это убожество? Если ты хотел, чтобы на тебя все обращали внимание, то ты своего добился. Я ткнул в сторону сцены с кристаллом. Похоже, он вам не очень нужен. Да, Бламер ожег меня злым взглядом и вскинул табличку. 1 700 000. У нас новая цена. Отлично, отлично. Если я что и понимаю в аукционном деле, так это то, что редкость не может стоить дешево. Итак, кто больше? Кто больше? Этим вопросом задавались и другие желающие купить. С трудом, но я уловил чей-то мысленный шепот. Бламер, к чему радовать эту хитрую суку, задирая цену в небо? Согласен, это ни к чему, признал Бламер гораздо громче, чем его собеседник. Поэтому я надеюсь, что из уважения к моей фракции Крауд ты не будешь перебивать цену. Я отметил, Крауд, а вот про эту фракцию я слышал. Не так уж все и плохо, пятая звезда. Таких фракций в империи много и это граница настоящей силы. Она начинается за ней, во фракциях шестой звезды. 1 700 000 раз. Как же я могу не перебивать, если этот кристалл должен принадлежать моей семье? А, так ты хочешь урвать его по дешевке? Усмехнулся Бламер. Ну уж нет, если он и должен дать толчок в росте кому-то, то только моей фракции. Мечтай, процедили ему в ответ. 1 700 000, 2. 1 800 000. Бламер из 17-й ложи усмехнулся. Как видишь, тебе здесь договариваться нужно не только со мной, но ты даже этого не сумел, и тут же вскинул табличку. 1 900 000. Я плеснул им масла в огонь. 2 000 000. На мне сразу же скрестилось несколько взглядов и восприятий. Седой, не скрываясь, вздохнул. Молодой магистр, надеюсь, вы понимаете, что делаете. Еще сильнее надеюсь, что вы представляете, где нужно остановиться. Я также откровенно кивнул и сказал вслух, не сомневаюсь, что уж с тем, чтобы это услышали, никаких проблем нет. Не переживай, я помню, сколько у нас денег. Седой в ответ также вслух насмешливо фыркнул. Тут бы было вернее сказать, сколько у нас долгов. Клянусь, я видел, как злорадно блеснули глаза у Бламера из 17-й ложи. Цена тем временем дошла до 2 500 000 и шагнула за нее, наглядно подтверждая слова Бламера сыну о том, что многие не тратили денег на предыдущие лоты лишь потому, что они им были не нужны. Но один за другим они оставляли борьбу. Сначала осталось лишь 4, затем 3, теперь таблички поднимали лишь в 2 ложах, 17-й и 4-й, и делали это, уже экономя если не каждый духовный камень, то, значительно снизив размер шага. 2 710. В ответ Бламеру процедили из 4-й ложи. 2 715. Недостающий жар в торге они возмещали ожесточенной руганью, уговорами, обещаниями и даже угрозами в личном общении. Бламер, если ты сейчас уступишь, то моя фракция не забудет твоей щедрости. Обещаю, что возмещу ее на турнире талантов. По-твоему, мне 17 лет, что я поведусь на такое? До турнира еще 3 года. К тому времени ты уже забудешь о своем обещании. 2 720. Рассчитаться здесь и сейчас? Хорошо, хорошо. 10 пилюль души. Они очень пригодятся вам, чтобы увеличить шанс прохождения испытания. В чем-то ты прав, но всего лишь 10. Не подавишься ли от жадности? Седой как сидел статуей, так и остался ей, только зубы скрижетнули. Я искоса глянул на него. Выходит, тоже слушает разговоры, слышит то же, что и я, и совсем не рад этому торгу в мысли речи. Пилюли души, значит, здесь сложно не понять, о чем идет речь. Я вздохнул. С одной стороны, я отлично помню слова Гуннера, моего старого товарища, сначала по школе Морозной Гряды, затем по лесам тех земель. Если ты добыл с врага трофей, то разве должен ломать его? Меч нужно использовать в сражении, пилюли нужно использовать, чтобы стать сильнее или залечить раны. С другой стороны, для пилюль души уничтожен не один и даже не 2 человека. С третьей стороны, мне ли, едва ли не называющему призрака своим братом, делать скорбное лицо? За последние пару месяцев я буквально скормил призраку 2 властелинов духа, не считая тех несчастных, которых не так давно в призраке было гораздо больше. А еще у меня была когда-то жемчужина, полная чужой жизни и сил, что разрешено, что нет, где грань того, что допустимо, а что уже нет. Когда-то эту грань определяли законы и решения защитников равновесия, которые решали спорные моменты. Это один из путей, которые я могу выбрать в будущем. Большая проблема лишь в том, что я не уверен, что сумею определить даже для себя эту грань равновесия и не уверен, что сумею пройти великое испытание защитника равновесия. Дух великого испытания вряд ли будет подыгрывать мне так, как делал недавно другой дух, подсунув мне милых сектантов с тяпками и отвратительных имперцев. Я потер бровь. Ладно, это дело не ближайшего будущего. Возможно, к тому времени, когда у меня появится возможность добраться до великого испытания, я сумею найти согласие хотя бы с самим собой в решениях и поступках. 2840, торжествующе выкрикнул Бламер из 17-й ложи и едва ли не высунулся со своего балкончика, глядя в сторону соперника. Тот помедлил и напоказ отложил табличку, послав полную ненависти мысль: «Подавись, отныне между нашими фракциями нет дружбы». «Как будто до этого была», фыркнул Бламер из 17-й ложи и перевел взгляд на ведущую. Та чуть помедлила и огласила: 2 840 000, раз, и тут же начала тянуть время. Какая великолепная цена за еще более великолепный лот. Кристалл с навыком повелителя стихии, который может дать шанс укрепить фундамент любой фракции и повысить шанс получить шестую звезду фракции. Если она хотела заставить хоть кого-то повысить цену, то сделала это без огонька. 2 840, 2. Я выждал вдох и поднял табличку. 2 850. Бламер в 17-й ложе побагровел. 2 850 000, раз, тут же подтвердила ведущая. Бламер вскинул табличку. 2 900, 2 900 000, раз. Похоже, мы как никогда близки к рекорду аукциона. 2 900 000, 2. И я покосился на Седова, лишь для того, чтобы продемонстрировать свое сомнение, следом начал поднимать табличку, остановил ее на середине на миг, а затем резко вскинул, оглашая цену. 2 950. Рекорд, рекорд, у нас рекорд за один лот. Да, такие вещи становятся все реже и дороже, чем больше лет проходит со времен древних. Бламер в 17-й ложе выглядел спокойно, но как он орал мысли речью. Я даже не был уверен, что сейчас это не слышат другие. Ублюдок, сукин сын, выскочка, наглый отброс, сектантский выкормыш. Орать орал, но едва ведущая досчитала до 2, вскинул табличку, снова накинув 50 000, 3 000 000. Я под маской облизал губы. Все это будоражит кровь, конечно, но нужно ли мне продолжать? Да, у него есть еще 200 000 в запасе, но что победит, желание получить лот, победить меня или уговоры сына и помощников? Будет смешно, если я куплю свой же лот и вместо груды духовных камней на основании фракции окажусь в долговой яме глубиной в 3 000 000 духовных камней, в 3 с лишним миллиона, потому что часть лотов я уже скупил в долг. Довольно, я уже достаточно рассчитался за его грязный язык. 3 000 000, 2, и я склонил голову в легком поклоне, толкнув мысль: вы победили. Повторяя недавний жест идущего из 4-й ложи, отложил табличку с номером, напоказ признавая поражение. 3 000 000, 3, продано. Мои поздравления господину из 17-й ложи. Об этом аукционе и ваших ставках еще лет 5 будут рассказывать по всем тавернам Юга Пояса. Что же, на этом я объявляю аукцион оконченным. Прошу всех покупателей и продавцов пройти за работниками аукциона для расчета. Я поднялся из кресла и с Седым за спиной двинулся за этим самым работником, вернее, работницей, которая уже ждала у двери, согнувшись в поклоне. Седой многозначительно хмыкнул. КГХМ, КГХМ, не дождавшись от меня ответа, сказал уже прямо: какие прекрасные виды открываются нам у провожающей, молодой магистр, не правда ли? Я моргнул пару раз, отвлекаясь от своих мыслей о близком будущем, и попытался понять, о чем он говорит. Понял, о фигуре, плавных изгибах и прочем, что было туго обтянуто халатом. Честно признался, вполне. Но после того, как вылечил столько девушек и женщин из павильонов, мне сейчас больше интересно, есть ли у нее шрамы. Молодой магистр, вздохнул Седой, ну какие шрамы? Как можно сравнивать дешевку из самых захудалых павильонов и этот потрясающий цветок для вас, одного из самых дорогих гостей? Поняв, что Седой снова свернул на свою любимую дорожку, я лишь вздохнул. К счастью, идти пришлось не так далеко, но едва я шагнул за дверь, как сбился с шага, увидев, кто нас ожидает. Ведущая. При виде моего замешательства она улыбнулась. Столь дорогого гостя я решила поприветствовать лично. Я склонился в приветствии, не ощущая опасности, но это мало что значило. Седой за спиной вновь продолжил то, что прервала схватка за кристалл. Вблизи ты выглядишь еще прекрасней, а аромат твоих волос кружит голову. Я, разогнувшись, с трудом удержался от того, чтобы рявкнуть на Седова, но, к удивлению, и ведущая не рявкнула на него, а мило улыбнулась, но скорее мне, потому что глядела точно на меня и говорила вслух: «Прошу, садитесь, дорогой гость, не нужно опасаться меня, заместитель аукциона ведь заключил с вами контракт, а он слишком хороший мальчик, чтобы я теряла его из-за каких-то денег». Поэтому я сел, пользуясь случаем, о котором недавно размышлял и внимательно вглядываясь в ведущую. Ни следа глубины, словно передо мной какая-нибудь беспомощная закалка, ни следа печати и указов и контрактов. Значит, прав Седой, а не я. Скорее всего, передо мной повелитель стихии. Ведущая чуть склонила голову. Спасибо от аукциона за вашу финальную услугу. Случается, что приходится подогревать интерес к лоту, но вы сегодня и сами устроили великолепную схватку. Личное спасибо от меня за полученное мной удовольствие и за месть этим грязным языкам, которую вы взяли на себя. Месть, я попытался вспомнить, о чем она, не вспомнив, лишь кивнул. Рад был оказать вам это удовольствие. Прозвучало грубовато, но спишем это на молодость, рассмеялась ведущая. Прошу простить меня, старшая, но как к вам обращаться? Разумеется, признавая, что она старшая, мне нужно было бы встать и снова склониться в приветствии идущих, все же передо мной первый практик пути к небу такой силы, не считая стражи и сектантов. Но раз она сама скрывает силу и предложила сесть, называя меня гостем, то, думаю, ей мой поклон не интересен. Мое имя – Нора, а твое – я под маской прикусил язык. Кто меня тянул за него? Ну, Леград, так какое же имя ты выберешь или в очередной раз соврешь, чтобы не оставлять следа? Но оказалось, что это меньшая из наших проблем. Пока твой молодой магистр думает, что насчет редкого вина и интересного разговора, клинок мщения, расскажешь мне, у какого врага ордена ты взял его трофеем? Или это должно остаться секретом? Глава 7. Ну-ну-ну, Аранви, это же не серьезно, подумай хотя бы о своем молодом магистре, при такой разнице в силе он будет первым, кто пострадает. Ну что ты портишь такой прекрасный вечер? Несколько мгновений я, сжавшись, был готов уйти в сторону рывком, выплескивая из себя духовную защиту и змеев, но затем Седой выдохнул. Хо-хо, прости, Нора, ты слишком уж ошарашила меня, любишь удивить? Должна же быть у меня хоть какая-то слабость, только одна, уверен, что у столь красивой женщины есть еще и другие, приятные слабости. Все возможно, вино одно из них, я должна отвечать, прости, повторил Седой, а затем вдруг шагнул вперед, склонился над столом, через миг он уже целовал пальцы Норы. В этот раз небо столкнуло меня с тем, кого звали Иглот, и мне почему-то кажется, что в клане Ирзум не должны держать плохого вина, а у меня целых 3 очень пыльных кувшина. Я только выдохнул ругательство про себя. Не мне лезть в то, чего я не понимаю. Если Седой раскрывает это, значит, считает, что так здесь и сейчас лучше. Мне пока остается лишь плыть вместе с ним по течению. 3. Не поэтому ли тебя называли клинком 3 ночей? Хе-хе-хе. Седой то ли засмеялся в смущении, то ли закашлялся, прикрывая рот рукой, покачал головой. Не думал, что тебе будет известна эта глупая история. Я, пока они перекидывались фразами, думал, что нам делать дальше и на что мы можем надеяться. Я уже ощущал на себе силу повелителя стихии в городе 1000 этажей. Да, тогда я был всего лишь мастером, да, с тех пор я стал сильней, изменился, даже провожу тренировки в кристалле с древним повелителем стихии, но разве это так многое меняет? Ну, выдержу я под прикрытием Седого первый удар Норы. А дальше что? Плохой план предусматривал, что мы можем на аукционе столкнуться с несколькими властелинами духа средней руки и уйти, сбежать от них. Никакой план не предусматривал, что мы столкнемся с повелителем стихии, поэтому Седой и предложил ограничиться аукционами фракции 5-й звезды, пусть они беднее и проще, а столкнуться не просто с гостем аукциона такого этапа, а, считай, с главой целой фракции. Возможно, весь павильон окружен сотнями стражников. Опомнившись, я бросил быстрый взгляд влево-вправо, выглядывая печати за стенами. Пусто, но это ни о чем не говорит. Дальше, потянуться своей силой, своим талантом еще дальше, пытаясь раздвинуть пределы своих возможностей. Еще. Голова начала гудеть, когда я сумел, пусть смутно, но уловить сначала одну, затем другую и третью печати. Ровно позади, там, в направлении дверей и коридора, по которому мы пришли, как бы ни поправил здоровье Седой, как бы ни был силен мой призрак, из кольца стражи не вырваться, не с нашими силами. Нора права, она знает главное, кто такой Седой, откуда он и кто я, его молодой магистр. Но знает ли она о том, каков мой талант, догадывается ли, что я могу сместить баланс сил? Я потянулся к смутно уловимой печати, которую и видел даже не глазами, а спиной, восприятием, талантом. Коснулся ее, ощущая с трудом, словно разом позабыл все навыки взлома артефактов защиты чужих печатей. Неуверенно, спотыкаясь, принялся нащупывать себе путь. А эти двое все продолжали болтать. Может, именно эта глупая история и стала тем, что выручила сегодня тебя и твоего магистра. Будь ты обычно идущий, я мог бы в это поверить, но слышать такое от основательницы фракции, сомневаюсь. Ты снова все портишь, клинок, не надо так. Теперь головой качала Нора, а спустя миг перевела взгляд на меня. Так что с именем, я, выругавшись про себя, встал и склонился в приветствии, вбив кулак в ладонь. Старшая, меня зовут Леград. Возможно, Седой и хотел что-то сказать, но я в мысли речи разобрал лишь раздраженное шипение, словно он мысленно выпустил воздух сквозь зубы. Ну а что ему говорить теперь, когда я произнес имя вслух, да и что мне оставалось? Я до этого вопроса и печати пытался вспомнить, о чем мы говорили с Седым во время аукциона. Выходило, что много о чем, беззаботные и глупые, и мое имя он точно называл. Так какой смысл его теперь скрывать, тем более, после того как он сам признался в убийстве Иглота из клана Ирзум. Нам действительно остается лишь не портить ей настроение, надеяться на то, что она не играется с нами в ожидании стража или одного из Ирзум. Вроде и зубастые, но всего лишь шакалы под лапой скалящего клыки кинжалымада, которому захотелось развлечься. Приятно познакомиться, Леград, не хочешь снять маску? Я так и сделал. Нора несколько вдохов, со своей неизменной улыбкой вглядывалась в мое лицо, а затем провела над столом ладонью, оставляя после этого жеста несколько кисетов и знакомый артефакт. Это выигранные тобой лоты деньги за кристалл. Я, ощущая, как взмокла спина и, наконец украв первую печать одного из стражников, тоже улыбнулся в ответ. А еще вопросы, верно, как же без этого? От наших улыбок, наверное, можно было бы ослепнуть, а вот Седой отчетливо скрипнул зубами и протянул руку. Я отвечу, нет, клинок, остановила его Нора, твои вопросы будут позже, а пока я хочу поговорить как глава фракции с главой фракции. Я шагнул к столу, повторил жест Норы, забирая кисеты в кольцо, и сжал пальцы на артефакте истины. Подкинув его на ладони, с усмешкой спросил, а что, главы фракции каждый раз разговаривают с таким артефактом в руках, но разве их тогда не должно быть два? Нора вскинула бровь, а у тебя есть артефакт истины, который соответствует уровню моего возвышения? Нет, значит, придется нам обойтись одним, для тебя. Улыбка так и не сходила с губ Норы. С этой же неизменной улыбкой она и приказала, сжимай. Очень хотелось потереть бровь, выругаться или другим способом дать волю чувствам, но сейчас было не время для подобного. Прозрение молчало, молчала и боевая медитация, но я буквально шкурой ощущал, как напряжен внешне спокойный Седой, ощущал, как за алыми губами Норы блестят белые и острые клыки Мада. И все же это не конец. Очень хотелось навесить на себя печать, позволяющую лгать даже под истиной, но я не мог быть уверен, что артефакт в моей ладони имеет только одно свойство, я не мог видеть, нет ли под моими ногами формации или массива, а значит, не мог рисковать. Не мог рисковать даже с тем, чтобы продолжить кражу печати ее людей. Поэтому просто опустился обратно в кресло, перекинул артефакт истины в правую руку и, упрямо удерживая на губах улыбку, прямо встретил взгляд Норы. «Я готов, старшая, удовлетворите эту вашу маленькую слабость». «Ао!» – воскликнула Нора и снова принялась обмахивать себя ладонями, как это делала на помосте аукциона. «Ты что, готовишь себе замену, клинок трех ночей?» «Я!» «Эта их перепалка могла бы считаться милой, не будь этого ощущения, что летающий меч под моими ногами вот-вот рухнет вниз, не дотянув до спасительной границы зоны запрета». Нора перевела на меня взгляд и спросила, «Готов?» «Вполне». «Ты служишь Раму Велору?» Какой странный первый вопрос, я ожидал совсем другого. Но ни удивление, ни мысли не помешали мне качнуть головой и коротко, как и лучше всего с таким артефактом в руке, ответить. «Нет». «Ты страж?» «Нет». «Какой же я страж?» «Я бывший страж и, возможно, будущий, а сейчас непонятно кто, бегающий от этих самых стражей». Артефакт снова подтвердил то, что я говорю правду, заставив меня довольно улыбнуться про себя. «Я умею играть в эти игры, Нора, очень давно умею». «Ты служишь стражем?» Седой украдкой сверкнул на меня глазами, а я ощутил всю глубину пропасти под ногами. «Очень опасный вопрос». Твердо напомнил себе, что, К счастью, ни дух из Артгорода тысячи этажей, ни дух среднего испытания не были стражами. Нет, артефакт снова подтвердил то, что я говорю правду. И лишь после этого я позволил себе вспомнить, что у меня есть задание не только от них. Это было опасно, это было близко, но я пока еще лечу, я пока еще не падаю. Ты служишь Эрзум, а вот это совсем легко. Нет, для чего ты стал магистром ордена? Ответить коротко на этот вопрос не вышло бы, поэтому я пожал плечами. Так получилось. Какими ты видишь свои действия во главе ордена? Не скрываясь, я глянул на Седова, затем снова на Нору и вместо ответа спросил сам. Старшая, вы задаете такие вопросы, что я невольно подозреваю, что вы моя старшая, давно пропавшая сестра по ордену, которая сейчас подозревает меня в чем-то нехорошем, спросил уже не у нее, а Ранви. Он с мрачным выражением лица качнул головой. Нет, молодой магистр, такой красоты я бы забыть не смог. Спрашиваю я, напомнила Нора, но в мягкости ее голоса ощущалась сталь. Мне перечислить все действия, снова повторяя за Норой, я поднял бровь в ее недавнем жесте. Подписывать бумаги, распределять ресурсы, награждать отличив. Леград, сталь стала ледяной, не порть впечатление о себе. Хорошо, я прищурился, не мигая, уставился на Нору. Я хочу вернуть ордену былую мощь. И что ты будешь с ней делать? А что делают с таким? Опираются на нее. И что ты хочешь сделать, опираясь на нее? Старшая, при всем моем уважении, как главы фракции к главе фракции, но я не пойму, к чему вы все это спрашиваете. Вы хотите предложить свою помощь моему ордену, твоему ордену? Нора откинулась на спинку кресла, сцепила перед собой пальцы, глядя на меня поверх них. Нет, я придерживаюсь нейтралитета, но я могу помочь двум неизвестным идущим, которые устроили переполох на моем аукционе. Тогда и вопросы вы должны задавать простые, которые никак не связаны с императором, стражами и орденом, который давно распущен, разве нет? А ты остер на язык не только с Ранви, на этот раз я точно увидел, как в улыбке Норы блеснули зубы. Хорошо, сколько у тебя кристаллов древних, Леград? Ха, выдохнул я про себя. Так все в итоге свелось именно к этому, самому важному, да, но к таким вопросам я готовился все дни, пока выходил из поместья древних и раз за разом представлял в голове встречу с Нуларом. Поэтому спокойно ответил. Много, а едва амулет подтвердил мои слова, раскрыл левую ладонь, на которой появилась горсть этих самых кристаллов древних, правда, пустых, укорил. Старшая, спрашивать ведь нужно про те кристаллы, что сохранили в себе память древних. Укорил и тут же замолк, напряженно ожидая вопроса и готовясь исказить истину так, чтобы не попасться. Свалить на Ян, которые и были, вообще-то, хозяевами этих кристаллов, честно купившие у меня их поиски, скрыть точное число, предложить чуть позже один в качестве отступных за нашу свободу, в общем, схитрить так, как позволит сам вопрос, но Нора неожиданно рассмеялась. Ха-ха-ха, молодой, наглый, дерзкий, не боящийся никого и ничего, словно бессмертный, но при этом осознающий свои силы, и грань, за которую никого не пустит. Что ж, возможно, у тебя и получится вернуть ордену хотя бы немного былой силы. Тогда, в подарок за удовлетворение моей маленькой слабости прими совет, Нора прищурилась и негромко сказала, не доверяя клану Кунг, ищи в их словах и предложениях подвох и выгоду только для них, а для тебя и ордена лишь убытки. Запомнишь, примешь, да, старшая, спасибо за совет. Артефакт в моей правой ладони мигнул, подтверждая, Нора протянула ко мне руку. Все, все, верни, это уже лишнее. Тебя проводит, Леград, а я пока украду твоего наставника. Боюсь, сегодня к его трем кувшинам мне придется добавить еще столько же своих, чтобы подлечить его нервы. Все-все, клинок, расслабься, все закончилось и больше не повторится. Вы мои гости, но гости, которые должны заплатить за свое проживание. Доставай свое вино, проверим, что носил с собой Иглот. Эй, за дверью, зайди. Едва дверь впустила нового идущего, повела в мою сторону узкой ладонью. Проводи его в гостевые покои павильона белых лотосов, так, чтобы никто лишний его не видел. Я вернул на лицо маску и только потом развернулся к тому человеку, что в любой момент мог начать слушать уже мои приказы. Седой отправил мне негромкую мысль. Молодой магистр, я покину тебя. Волноваться о том, что мы не можем изменить, нет смысла, поэтому я только могу посоветовать тебе отдохнуть и заняться собой. Помни, что у нас впереди опасная дорога, и придерживайся плана. ПФФ, услышал я и фырканье Норы. Мог бы получше подобрать слова. Не доверяешь мне? Странный вопрос. Разумеется, ни Седой, ни я не доверяли ей сейчас, но если уж в чем он и был прав, так это в том, что не стоит волноваться лишнего. Я могу кое-что изменить, но нужно ли? Я могу украсть верность всех, кого встречу на своем пути, я могу заставить их подчиниться моим приказам, но что это изменит в главном? Что это изменит в возвышении Норы? Не с этим же слабаком слугой мне ее убивать, чтобы вызволить Седого, и нужно ли его вызволять, сбежать одному, словно подслушивая мои мысли, в спину мне донеслась ее мыслеречь, и не нужно совершать глупости, молодой магистр Леград, послушай своего наставника, отдохни и займись собой, конечно, мне хотелось бы проверить, как ты будешь действовать при угрозе, но мой болезненный интерес не стоит возможной ошибки и трагедии, я не враг вашему ордену, знай это, несколько вдохов я обдумывал услышанное, а затем толкнул ответную мысль. «Я услышал вас, старшая. Развлекайтесь спокойно и не жалейте вина для моего наставника». Ответом мне стал тихий смех. «Юный наглец, я послушно следовал по лабиринту коридоров, залов, переходов за своим провожатым. Несколько раз мы оказывались под открытым небом, дважды прошли подземным ходом, скудно освещаемым крошечными светочами, трижды я видел за стенами печати на людях». Но впервые лицом к лицу мы столкнулись с человеком, только уже оказавшись на месте. Мой провожатый повел рукой, указывая на меня. Личный и тайный гость основательницы, переведя взгляд на меня, сообщил уже мне. «Весь этот павильон полностью в вашем распоряжении, уважаемый гость. В центре, посреди озера лотосов, площадка для медитаций, в западной части библиотека». В южной части тренировочный зал. Этот слуга в вашем распоряжении. Едва провожатый удалился, слуга склонился передо мной. Уважаемый гость, какое будет ваше первое распоряжение? Отдых, еда, вино, женщины. Я с подозрением нахмурился, вглядываясь в него. Совсем не похож на Седого, без единого следа щетины уже начавший стареть мужчина. Что у них все мысли только об одном, словно других занятий нет. Не будь я в маске, закрывающей половину лица, сказал бы, что именно оно заставляет их допускать подобные предположения, но ведь нет. Площадка медитаций. Слуга поклонился. Следуйте за мной, уважаемый гость. Павильон оказался состыкованными квадратом зданиями, в центре которого располагалось большое пустое пространство. Знакомая планировка, первый раз увиденная мной в бурсах, учебных классах школы Морозной гряды, затем в поместьях квартала 40 имен. Только если в бурсах посредине были тренировочные площадки и ринг для схваток, в поместьях богатых семей Морозной гряды там был сад, то здесь сразу за ограждением круговой галереи нашлось рукотворное озеро, чья гладь была затянута листами сотен цветущих белых лотосов. Озеро пересекали четыре дорожки моста, на тонких изящных опорах ведущие к центру, к крошечному круглому островку, где стояла открытая беседка, скорее даже легкий навес от солнца на шести столбах. Интересно, случайно ли Нора отправила меня сюда или нет? Я обронил слуге на ходу, не беспокоить, и едва сделал первый шаг, как довольно ухмыльнулся под маской. Как я и думал, не случайно. Похоже, все здесь расчерчено сложной формацией или массивом. Шаг назад я не ощущал ничего странного, но сейчас словно пересек невидимую границу и не только кожей ощущаю, как повысился фон силы неба вокруг. Но и вижу теперь десятки плавно колышущихся вокруг нитей моей стихии. В городах запрещено использование круговорота, но с такой формацией сбора силы неба и стихии, не так уж и много смысла полагаться на него, особенно если ты не можешь быть уверенным, что твое тело выдержит частое использование круговорота. Устроившись в беседке на полированной каменной плите в ее центре, я погрузился не в медитацию, а в очередные размышления о том, что происходит, и что делать дальше. То, что волноваться о раскрытии нашего происхождения уже поздно, да и ни о чем, я уже принял. Волноваться о том, что будет дальше, тем более бессмысленно. Духовные камни со мной, артефакты, зелья и прочие тоже у меня. Седой наслаждается вином и ароматом волос Норы. Я так думаю, во всяком случае. Одно я знаю точно, мы не пробудем здесь месяц или два, а потому и медитации бессмысленны. Для получения результата от них нужны многие дни упорного труда. Бессмысленно и заниматься моими зельями. Зелья древних уникальны тем, что словно подстраиваются под каждого идущего и действуют, принося ему наибольшую выгоду. Малый росток средоточия, который я принял в Миражном, действовал неделю, кажется. Средний, по уверениям Седова, будет действовать, то и дело принося в мой разум едва уловимый скрип дерева, не меньше 3 недель, но не больше 6. И все это время мне нельзя будет оказываться в зонах запрета поля битвы, иначе половина, а то и больше результата зелья древних исчезнет. Одни считают, что зелья древних содержат в себе массивы, другие доказывают, что в целебном эликсире плавают крошечные частички небесных материалов, несущие на себе формации, третьи до хрипоты твердят, что в них заключены намерения и память изготовивших их лекарей древних, но правды не знает никто. Тот, кто узнает правду, тот, кто поймет, как повторить результат, сумеет воссоздать еще одну великую тайну древних. Первым делом я привязал к себе кисеты, заглянул внутрь, своими глазами увидев эту гору духовных камней, что получил за кристалл. И это только одна из ничем особенным непримечательных фракций. Правда, таких фракций большинство в империи, пятизвездочных фракций гораздо больше, чем 6, 7 и так далее. 6 звезд – это фракция, что сумела вырастить повелителя стихии. И с этого момента сила фракции определяется именно числом и силой выращенных ей повелителей. Правда, я не знал, что повелитель может прийти куда-то и основать пятизвездочную фракцию, но здесь я зря злился на Седова. Если бы хоть немного подумал, как он иногда от меня требует, то сообразил бы, что тот же старший Тизиар именно так и поступил, да и я сам, с властелинами духа Ордена Небесного Меча собираюсь провернуть точно то же самое, обладая силой, превосходящей силу беззвездной фракции, начать все именно с нее, с первой, низшей ступени фракции. Но это все впереди, это все потом, после того как Нора, если быть откровенным и не врать самому себе, отпустит нас, и если отпустит. А пока же, я достал из кисета маску, что купил для себя. Скептически оглядел ее, остался недоволен внешним видом, но тиранул порезанным пальцем, оставляя кровавый след и привязывая к себе. Приложил к лицу, дернул щекой от несколько позабытых неприятных ощущений того, как маска прилипает к коже, становясь с ней единым целым и меняясь под моим влиянием. Потянулся за зеркалом, но, опомнившись, использовал восприятие, создав точку зрения чуть в стороне, и оглядел себя со стороны. Уже привычно вылепил лицо маски, держа в голове образ Атрия. Как-то я уже устал от этих разных имен и лиц, скоро начну путаться в них. Подправил тут и там. Получилось не так хорошо, как у Фати, но мне сойдет. Это единственное из моих старых лиц почти нужного мне возраста. Я и поправлял именно возраст, прибавляя прежнему Атрию 5-6 лет. Следующими я переложил к себе в кольцо лечебные зелья, которые сегодня скупил, заставляя других исходить злобой. Те, что считались обычными и не очень дорогими, и те, что шли в разделе редкостей. Подумать только, как сильно отличаются цены на зелья в беззвездной фракции и на аукционе фракции 5-й звезды. Часть из них я отдам Седому, чтобы он мог, используя их, склонить нескольких сомневающихся товарищей по ордену на свою сторону. Из тех, кто уже близки к разочарованию или безразличию. Но большая часть зелий нужна будет мне, для других разочаровавшихся и близких к безразличию. О чем я позабыл сегодня, так это о книгах по лекарскому делу и алхимии. Мало купить зелья, нужно еще точно знать, для чего они используются. Снова нужно тратиться. Когда-то я получил 1/10 от цены, что заплатил Седой за свое зелье Пятрию и считал себя богатым. Затем заполучил часть казны фракции Ян, начав думать, что на эти средства теперь вполне могу и сам, едва ли не в одиночку начать возрождение ордена, но только сегодня осознал разницу в ценах и то, как много всего нужно. Расходы на мой отряд Кирта и Гавала — это буквально ничто. Страшно подумать, сколько стоят лоты на аукционах фракции 10-й звезды, а тем более, на аукционах 10 сильнейших фракций. Лоты из шкур, ядер и реагентов зверей этапа повелителя стихии. Алхимия из них. Алхимия древних, которая помогает повелителям подготовиться к небесным испытаниям или залечить травмы от этих небесных испытаний. Мир идущих к небу очень велик, и чем выше я поднимаюсь, тем больше открывается мне. Впрочем, как и с другими вещами, ко многим из новых знаний я мог бы прийти и сам, если бы думал об этом. Я сам когда-то прошел что-то очень похожее на небесное испытание, попал в молниевую бурю земель Литри. Я ведь тогда остался жив, но Фати пришлось лечить меня. Точно так же бывает и у повелителей стихии, что прошли настоящее небесное испытание. Живой, прошел очередное испытание, но покалечился. Сколько же стоит алхимия, что способно устранить последствия удара самого неба. Десятки, сотни миллионов духовных камней высшего качества, не удивлюсь, если для таких вещей есть еще одна градация духовных камней, какие-нибудь истинные или что-то в этом духе. А может быть, там цену назначают сразу в шахтах духовных камней, цена – 3 шахты камней. С усмешкой я закончил расставлять зелья на отдельной полке, скользнул взглядом по 3 кристаллам с плавающей в них искрой, лежащих ниже. Сколько стоит сильнейший из них? 3, 4, 5 шахт? Почему Нора не задала следующий вопрос об этих кристаллах? Ради чего она тогда вообще спросила о них? Не потому ли она замолчала, что собирается все равно отобрать их, сколько бы их ни было? Лгала ли она, что друг ордена и нам нечего опасаться? Не стоит ли снова подумать о побеге? О побеге из места, где, возможно, десятки формаций удерживают гостя в стенах этого удобного гостевого павильона. Иногда быть предельным талантом в одном, став бездарью во всем остальном, очень надоедает. Выбросив из головы мысли о том, с чем ничего не мог поделать, с предвкушением достал свиток, который так дорого и так дешево мне обошелся. Мой звездный клинок. Это лучшее, что я могу сделать, если все продолжится так же хорошо, и это лучшее, что я могу сделать, если все пойдет плохо. Наконец-то одна из сильнейших моих техник обретет полную мощь. Закрыв глаза, отправил в свиток духовную силу, а через миг в мою голову ворвались воспоминания, которых мгновение назад у меня не было. Вот я знал лишь половину техники, только созвездие для духовной силы, а вот я уже вспоминаю, как вести не только силу, но и стихию по стихиальным меридианам. Раньше, только обретя эту память, я бы тут же постарался уложить ее в голове, а затем попытался бы применить, чтобы окончательно сделать не свою память своей, подкрепив ее настоящим, истинно моим опытом. Но сейчас я, не открывая глаз, скользнул в жетон, и там, устроившись на теплых камнях, принялся добавлять увиденные созвездия в свои записи. Недавно я пытался самостоятельно отыскать эти созвездия, и сейчас отчетливо вижу как ошибки, так и верные места. Начал я верно. Да и не так уж много истоков у стихиального средоточия, гораздо меньше, чем у первого средоточия духовной силы. Это моя догадка о преимущественных истоках для оружейных техник верна. Значит, можно надеяться, что верны и догадки об истоках для техник усиления, маскировки, перемещения и прочего. Ну, с частью трудно было бы ошибиться, имея полные созвездия набора рака, а вот с оружейной это все же по большей части мои и только мои мысли. Тем более, приятно видеть свою правоту. Но вот дальше я выбрал неверный путь, неверно и предположил число узлов в первом стихиальном созвездии. Если с первым опыт может помочь, то со вторым я в этом не уверен. Пока что в числе узлов техник я не вижу ярких закономерностей. Разумеется, зная качество и ранг техники, я могу точно сказать, не меньше и не больше какого числа узлов должно быть в созвездии, но этого мало. То, что было неважно для ядра, первой моей полностью самостоятельной техники всего из одного узла, превращается в огромную проблему для духовной техники на десятки стихийных узлов. Перебрать даже 5 узлов в ней – это уже проблема, учитывая возможное количество вариантов, а если мой опыт подсказывает, что возможна разница в 35 узлов, тогда это настоящая головная боль. Перебирать такое число совершенно разных созвездий – это невероятно огромное количество времени, даже в жетоне, где для меня время замедляется. Но это тоже лишнее волнение, которое сейчас лишь мешает мне, поэтому я и его выкинул из головы, заставив себя сосредоточиться сначала на записи, затем на воспоминании, а следом и вновь обратиться к свитку. Одно я мог сказать точно, эти созвездия звездного клинка были красивы. Они сияли в темноте тела, манили к себе дорожкой узлов, завихрениями стихии, потоками духовной силы. Но лотосы уже закрылись, на поверхности озера плыла бледная луна, когда я первый раз решил попробовать в деле свой новый звездный клинок. Разумеется, я не собирался разрушать ничего в беседке, я лишь открыл глаза, оглядывая пустую ночную тишину павильона, отсутствие печати за стенами, а затем снова перенесся в жетон. Сжал пальцы на прохладном древке пронзателя, медленно повел им перед собой. Первое созвездие земной техники, всего 12 узлов. Клинок пронзателя удлинился на локоть. Добавить стихии, и клинок стал осыпаться синей пылью. Таким он когда-то начал перерубать оружие моих врагов из ордена поющих мечей. Повести пронзатель в другую сторону. Второе созвездие земной техники, 45 узлов. Призрачный клинок резко удлинился, а через вдох, когда я добавил стихии, тоже стал искрить синей пылью, оставляя после себя след. Снова пронзатель влево, третье созвездие земной техники, 150 узлов. Призрачный клинок удлинился на 20 шагов, очерчивая передо мной полосу смерти. Так было раньше. Как будет теперь? Первое созвездие духовной техники звездного клинка. К 12 узлам духовного созвездия прибавилось еще 9 узлов стихиального созвездия. Передо мной засияло символами языка древних и тремя кругами обращения духовной техники. Лезвие пронзателя удлинилось всего на 1,5 локтя, но теперь я увидел, почему эта техника называется техникой звездного клинка. По полотнищу призрачного клинка плыли яркие серебристо-синие искры, словно мерцающие в ночном небе звезды. Красиво. Я влил в созвездие духовной части стихию, но никакой синей пыли не появилось, лишь звездочки стали ярче. Повел пронзателем вправо, пристально вглядываясь, заставляя технику исполняться непрерывно и пытаясь понять, почему появилась такая значительная разница во внешнем виде. С другими техниками, а у меня ведь есть еще духовные техники, такой разницы во внешнем виде нет. Через миг меня будто пронзила мысль, и я влил еще уже в стихиальную часть, но не стихии, которой там было и так с избытком, а духовной силы, забирая ее прямо из тела, минуя средоточие, прямо из темноты тела, всегда пронизанной туманом силы и стихии. Полотнище звездного клинка резко потемнело, стало темно-синим, словно гладь мрачного, предштормового моря, а вот звездочки, плывущие по нему, напротив, стали бледней, замерцали голубым, словно настоящие звезды на ночном небе. Я взметнул пронзатель вверх, а затем резко обрушил вниз, направляя удар в каменную поверхность утеса. Ничего, он не заметил и этого удара. Второе созвездие духовной техники, 35 узлов. Я могу создать его, пусть и получил всего 2 прочтения сегодня, но, к сожалению, не могу управлять им, не познав, не могу сжимать или расширять, вынуждены обходиться только тем, что техника создает изначально. Некоторое время придется с этим смиряться и учитывать в битвах. С другой стороны, что значит мое сожаление в сравнении с тем, что другие, без моего таланта познания, только учить столь сложную технику будут годами. Даже повелитель стихии, который давно превзошел духовные техники, лишь 2 раза в год создает эту технику для продажи, а значит, вряд ли может чаще познать ее. Но это, конечно, лишь мои мысли. Никто ведь не говорил, будто этот повелитель только и делает, что целыми днями тренирует эту технику, чтобы побыстрее продать ее снова, правда. Жаль, для третьего созвездия стихии в 150 узлов у меня не хватает нескольких. Жаль, стоит ли проверить силу моей обновленной техники? Я предвкушающе улыбнулся. Разумеется, стоит. Через миг, повинуясь моему выбору, вокруг стали появляться големы. Пока что самые сильные противники в моем жетоне. Правда, дух испытания довольно откровенно намекал, что защитником равновесия после смерти служат все враги. Но я пока не он, я пока вообще не выбрал пути. Я чуть пригнулся, перехватывая древко пронзателя 2 руками и раскручивая его. 1, 2, 3, начали. Честно говоря, я немного увлекся. Сначала битвой против големов, с наслаждением раз за разом превращая их в груды с треском разваливающегося камня, затем освоением первого созвездия своей старо-новой техники. Не очень-то удобно махать столь длинным звездным клинком, не имея возможности преобразовывать его длину и мощь. Поэтому открыл глаза только на рассвете, когда лотосы начали приветствовать солнце, открывая свои цветки. В первых лучах солнца они казались не белыми, как днем, а серыми, чуть зелеными с яркими розовыми прожилками. Лотосы словно впитывали в себя солнечные лучи. Необычно. Не припомню в справочниках небесных растений лотосов с такой особенностью. Эта мысль напомнила мне, что у меня не только по небесным растениям, но и по зверям неполные книги, и, что важней, мне нужен хороший, большой и подробный справочник по травмам предводителей и властелинов, где будет указано, чем чаще всего лечат такие травмы и на что нужно обратить внимание, а еще справочник по лекарственной алхимии. Поэтому первым делом я отправил во все стороны восприятие, буквально через 5 вдохов отыскав не только нужного мне вчерашнего слугу, но и обнаружив, что он, вообще-то, не единственный слуга в этом поместье, или в этом павильоне. Я бы назвал это все же более привычно мне поместьем, для меня павильон, это больше одно единственное здание, но кто я такой, чтобы спорить с хозяевами, к как им называть свои владения, толкнул в нужную сторону, к нужному человеку мысли речь. Могу ли я наведаться в торговый дом? Сейчас меня никто не узнает. Слуга, который до этого снимал пробу еды, не вздрогнул, не принялся вертеть головой, выискивая меня, а спокойно выпрямился и, глядя в пустоту перед собой, ответил: «Уважаемый гость, у меня распоряжение, что я должен оградить вас от лишних глаз и неважно в каком облике». Я только успел недовольно поморщиться, а он уже продолжил: «Но для такого важного гостя доступен другой способ. Сейчас принесу каталог нашего торгового дома, вам останется только выбрать желаемое». И действительно, уже через 50 вдохов он приволок мне здоровенный артефакт, выглядящий как гладко полированная каменная плита в локоть размером и толщиной в цунь. Не моргнув и глазом при виде моего нового лица, с поклоном протянул артефакт мне, а я без подсказки отправил в него немного своей духовной силы, заставляя проявиться над артефактом призрачные голубые строки. Если и была разница в количестве товаров, то я ее не заметил, списки были настолько велики, что я устал пролистывать некоторые разделы. Но это так, вспоминая свои вчерашние мысли, прикидывал, сколько мне нужно закупить расходных зелий, еды, оружия и запасных доспехов, чтобы снарядить на трехмесячный выход 200 людей. В общем, итоговая цена за такой поход была не в камнях высшего качества, но все равно очень впечатляла. Перевел взгляд со списка из 6 строчек на слугу, уточнил: «Ты видишь их?» «Да, уважаемый гость». Я кивнул и протянул ему кисет с нужной суммой. 3 справочника небесных растений, лекаря и алхимика, и 2 лечебных техники для стихии воды. Чтобы там не говорил Седой про уникальность моего лечения, мол, я даже с бросовым пальцем Немиры на 5 узлов могу лечить раны любой сложности, но все же есть разница 200 раз использовать палец Немиры или 1 раз расцветную лазурь. Да и уроки рейки я никогда не забуду. Для каждой проблемы нужна своя техника, свой подход и свое лечение. Можно продолжать биться в лоб, но если можно совместить опыт и талант, чтобы добиться результата быстрее, разве не глупо будет пренебрегать этим? Тем более, в моем плане очень важно будет время. 6 в моем списке покупок были свитки контрактов, очень и очень недешевые. О них я как-то позабыл вчера, а ведь даже для плана Седова они были нужны. Раз я уговорил его устроить проверку верности орденцев, то мне ведь нужно что-то, на чем эту проверку начинать, верно? Не могу же я ожидать, что каждый из орденцев достанет из своих запасов нужный мне контракт. А ведь есть еще и мой план, для которого эти контракты ничуть не менее важны. Хорош бы я был, вспомнив о них в последний момент. Контракты для властелинов – это вещь, которая не лежит в каждой второй лавке. Даже интересно, я сейчас покупаю местные изделия, и это значит, что у Норы есть в подчинении мастер указов этапа властелина духа, который легко бы снял с заместителя аукциона нашу договоренность, спасая ему в случае нужды жизнь. Или же я покупаю изделия из более старшей фракции, скорее все же первое. Из того, что я успел узнать от Седова, да и из собственной жизни в 5-м, фракции, что в той или иной мере не используют мастеров указов для обеспечения соблюдения договоров, не существует. Сама власть императора Рамы Велора, которая скрепляет 100 фракций в 6 поясах, основывается на указах. Стражи закрывают знания изгнанным в тюремные пояса, навешивают их на глав фракций в этих поясах. Главы фракций делают то же самое со своими подчиненными. Здесь, в самой империи, в благословенных небом поясах, куда я когда-то так стремился, происходит то же самое. Да и стражи никуда не делись, только выросли в силах. Правда, здесь их власть не так безгранична, как в тюремных поясах. А еще здесь есть полное подобие пагод или небесных домов первого пояса и... Нет, не так, снова я забылся. Это для меня, поднимающегося из нулевого все выше и выше, выглядит так, а на самом деле второй, первый пояс и нулевой круг лишь подражают тому, чего лишились, копируя то, что было и есть в империи. Имперские пагоды. Здания, в которых сидит представитель самого Рамы Велора. Громко звучит, а по сути, мелкий слуга под указом, который следит за вверенными ему императором землями, собирает налоги и прочее. В землях Ян его не было, как не было и самой пагоды, но заслуживает ли пагоды такого проверяющего безвестная деревушка в самой большой заднице нулевого? Разумеется, нет. Проверяющий воин от Морозной гряды был только в Арре, пятизвездочном поселке. Кстати, забавно, как нулевой круг сохранил эту градацию силы поселений, а тот же первый и второй пояс ее утерял. За такими размышлениями, тренировками в жетоне и медитациями проводил я время в павильоне лотосов. На второй день я, снова пролистывая списки торгового дома, заметил среди дорогих алхимических справочников не менее дорогие книги со странными названиями, сборники стихов, высказывания каких-то неизвестных мне людей и прочее, что я думал должно стоить беляши, а никак не среднего качества духовные камни. Это заставило меня по-новому взглянуть на полки стихов, доставшиеся мне от мастера указов Ян, вспомнить про местную библиотеку, побывать в ней, а затем и вызвать к себе оценщика от торгового дома. Попытаться вызвать. В итоге слуга павильона предложил лично отнести их оценщику от моего имени, и к вечеру принес мне лист, где напротив каждой книги стояла цена, а внизу была указана общая стоимость моей трофейной библиотеки. В общем, этого стоило ожидать, ни одна книга не потянула на среднее качество духовных камней, но не потянула в одиночку, а у меня их было много, и все вместе они неплохо так вышли. Во всяком случае, три вчерашних справочника я окупил. Третий рассвет я тоже встретил, бодрствуя, но в этот раз уступил настойчивым предложениям слуги поесть. Да и правда, последний раз я ел утром перед аукционом и даже с моим возвышением ощущал легкий голод. Сначала я хотел утолить его из своих запасов и своим же чаем, но вовремя вспомнил, какое удовольствие получал за едой в городе Ян. Так чем же кормит уважаемых гостей самой основательницы фракции, оказалось, невероятной вкусноты вещами. Если вчера я считал духовные камни от продажи стихов и прочей дребедени мастера указов Ян и радовался, что возместил траты на справочники, то сегодня понял, что по-хорошему, тех денег мне бы не хватило расплатиться даже за этот завтрак. 5 блюд, не очень больших, но буквально сводящих с ума запахом, вкусом и истекающие из них на язык и в живот духовной силой и стихии.